был, как надо ходить. Через несколько секунд он снова оказался в ванне. «Прости, прости», — пропищала я. «Жаль», — вздохнула мама, — «ты не виновата, Элли». Она обняла меня, и мы вместе вышли в коридор. Мама погасила свет, как будто в ванной никого не осталось. Не знаю, сон это был или просто мысли, не может у человека быть папы, который все время лежит в ванне. И в мальчика, похожего на собаку, нельзя влюбиться. Мальчика теплого и мягкого, как собака, который к тому же живет на дереве. А сестра, которая только и делает, что спит. Такое бывает? Что бывает и чего не бывает? Красные цифры будильника светились в темноте, и я понимала, что надо что-то делать. Дверь в мамину комнату была приоткрыта, и я прокралась внутрь. Папина половина кровати по-прежнему пустовала. «Папа не должен жить в ванной». «Знаю, но ты же не собираешься принять ванну прямо сейчас», — зевнула она и забралась под одеяло. «Ты больше не любишь его? Совсем не любишь?» «Кого?» — она бросила на меня испуганный взгляд, высунувшись из-под одеяла. «Папу, кого же еще?» «Люблю, конечно». Поэтому мне и больно от его предательства. Но откуда тебе знать, что... Я не могла подобрать слов, но она и так поняла. А куда он, по-твоему, уходит, когда его нет дома? У него точно есть другая. Просто он ей надоел, потому и вернулся. Она снова нырнула под одеяло, и оттуда раздались всхлипывания. «Мама! Угу!» Иногда не получается быть собой. Иногда в человека как будто бес вселяется и говорит разные вещи. «Элли, умоляю, не бери пример сестры. Ты же знаешь, до чего я так можно докатиться?» Мама выбралась из-под одеяла, лицо ее побледнело. «С тобой такого не бывает?» — настаивала я. «Неужели ты никогда не совершаешь поступков, о которых потом жалеешь?» «Да, но это совсем другое», — вздохнула она с облегчением. «Я думала, ты имеешь в виду, но ты понимаешь. Как Лу, это уже болезнь. А ты здорова?» «Надеюсь», — ответила она, и голос у нее снова стал испуганным. «А папа? Он здоров или болен?» «Он безнадежен», — всхлипнула она. «Абсолютно безнадежен. Разве он имеет право так себя вести?» «Спокойной ночи», — сказала я. «Ты не ответила на мой вопрос, но мне пора». Перед тем, как отправиться в свою комнату, я наведалась в туалет. Папа спал, натянув махровое полотенце до самого подбородка. Лицо его было спокойным и умиротворенным. «Папа!» — прошептала я. Он чуть пошевелился, но глаза не открыл. Я наклонилась и поцеловала его в лоб. «Все будет хорошо», — сказала я, зная, что так оно и будет. Я была уверена, что в жизни все можно исправить и наладить. Поворотный момент. Так оно и было, все наладилось, по крайней мере, с Ругером. Похоже, он привык к людям, которые говорят, не подумав. Мы сидели на каменной ограде, он болтал ногами. На этот раз дождя не было. Просто в какой-то момент мы почувствовали, что теперь можем встречаться в любую погоду. «Иногда я сама не понимаю, что на меня находит», — начала была я. «Знаю», — ответил он, — «как будто в тебя кто-то вселяется». «Классный у тебя домик», — сказала я, уставившись на свои ботинки. «Значит, ты не против снова там оказаться?» «Ага», — кивнула я. «Только не рассказывай никому, это место только для нас с тобой». После этих слов я почувствовала, что теперь могу прижаться к нему, прислониться к его плечу. Он слегка подвинулся ровно настолько, чтобы мне было удобнее сидеть, прижавшись к нему. «Мой папа уже 3 недели живет в ванной», — неуверенно начала я. Похоже, Ругеру это вовсе не показалось странным. «Значит, там его укрытие. 3 недели. Наверное, скоро наступит поворотный момент», — произнес Ругер таким тоном, словно был известным специалистом по проблемам людей, живущих в ванной. «Мне кажется, иногда, когда мы не видим, он встает и выходит. Возможно, ему требуется время, чтобы залечить раны. Вот он и лечит их», — задумчиво произнес Ругер. «А что это за раны, как ты думаешь?» Он посмотрел на меня и тут же отвернулся. «Разные бывают раны. Когда ты вдруг оказываешься ненужным, когда никому нет до тебя дела». Я почти ничего не знала о Ругере, но поняла. С ним такое бывало. чувство, когда ты никому не нужен.